Глава 60. Ривер затаила дыхание. Ждать оставалось совсем немного. Среди великого множества вычислений, которые она произвела, было одно, которое предсказывало точный момент, когда Сиринити может скрыться. Появится зазор, тоннель, который ведет в пустой космос. Скоро это окно должно было открыться. Ее пальцы сомкнулись на ручках штурвала. Снаружи все превратилось в буран. Передние иллюминаторы закрыла стена из вращающихся обломков космического корабля, словно статичный экран на инфоящике. Кейли напряглась и крепче сжала спинку кресла, в котором сидел Ривер. Ривер жалела о том, что никак не может ее подбодрить хотя бы парой слов, но она была слишком занята другими вещами. Чтобы все прошло гладко, она не должна отвлекаться. «Вот, сейчас!» Словно по волшебству, облака из движущихся обломков расступились, создавая зазор, через который светлячок мог с трудом протиснуться. За ним раскинулась чистая, открытая чернота. Ривер сдвинул штурвал вперед. Сиринити ожил, сдвинулся с места, понесся навстречу свободе. Затем он дрогнул, потерял мощность, потерял скорость. «В чем дело?» — спросил Ривер. «Нет, нет, нет, нет!» Сиринити словно споткнулся о камень и, задрожав, остановился. «Коаксиальная обжимная муфта!» С тяжелым вздохом сказала Кейли. «Заглушка на муфте стоит неплотно. Этого я и боялась. Родная гайка сломалась, и пришлось крепить ее 2-дюймовой гайкой, потому что запасной на 1,7 у меня нет. Я надеялась, что она подойдет, но, похоже, это не так. Давай, малыш!» Обратилась Ривер к кораблю. «У тебя все получится!» Окно возможности закрывалось. Быстро закрывалось. Ривер переключила поток энергии из запасных генераторов на ускорители. Прирост в мощности они давали небольшой, но, возможно, благодаря ему Сиринити сумеет справиться с дефектной коаксиальной муфтой. Все лампы на корабле потускнели, а системы жизнеобеспечения перешли в режим сна, несмотря на то, что Сиринити снова набрал максимальную скорость. По тоннелю, который вел наружу, начали пролетать обломки. Пилоту придется проявить все свое мастерство. Ловко, хотя и не очень осторожно, Ривер повела корабль, уклоняясь от обломков грузового корабля, которые ей попадались. Сиринити кренился. Он делал бочки. Он рыскал. Для Ривер, которая когда-то училась балетному искусству, это был скорее танец, чем пилотирование. Это были пируэты, жете и антраша. Это был хоровод, матросский танец и гавот. Это был твист и даже шимми. Но этот танец никак нельзя было назвать легким. Ее внимание обострилось до предела. Как только в ее поле зрения попадал обломок, она мгновенно определяла его скорость и траекторию и вносила необходимые поправки в курс корабля. «Ривер!» — встревоженно крикнула Кейли. На них летел стальной шкаф, возникший словно из небытия. Ривер резко повернул корабль. Подпрыгивая, шкаф прокатился по тонкой шее светлячка и по его закругленной верхней части затем отскочил. «Ван бань дань да бяо дзы!» — воскликнула Кейли. «Поди вымой рот с мылом!» — сказал Ривер. Еще одна последняя бочка, еще один крен, и внезапно Сиринити вылетел из хаоса. «Получилось!» — крикнула Кейли. «Черт побери, я б тебя так и расцеловала! Более того, я так и сделаю!» Она с чувством чмокнула Ривер в щеку. «Не радуйся раньше времени!» Ривер кивнула на экраны сканеров. К ним приближались два корвета Альянса. «Они нас заметили!» — сказала Ривер. Кейли приуныла. — Я думала, что из-за вихря. Они близко не подойдут и заметят нас, когда будет уже поздно, если вообще заметят. Да, я тоже так думала. Но это не страшно. — Правда? — Кейли, ты мне доверяешь? А у меня есть выбор. — На самом деле нет. — Тогда придется тебе поверить. Ривер резко развернула Сиринити. Корабли Альянса, изящные, современные, вооруженные до зубов машины, были похожи друг на друга, словно близнецы, но все-таки отличались. Бдительный, которым управляла командор Виктория Левайн, действовал точно, эффективно, упорядоченно. Второй нет. Ривер понимала и это, как и многое другое, то, что не видели люди, в чьих мозгах никто не копался. На втором корвете царила дезорганизация. Забыв об осторожности, он летел прямо на Сиринити. В сознании Ривер появилась картинка. Ребенок, который бежит через дорогу за улетевшим мечом, не обращая внимания на автомобили. «Ну давай, подходи», — шепнула Ривер тому, кто управлял вторым кораблем. «Ты же этого хочешь». Она спикировала прямо перед носом корвета и стремительно пролетела мимо. Корвет резко развернулся. Бдительный приближался. Сиренити оказалась между двумя корветами. «Оружие!» Келли ткнула указательным пальцем в экран. «Они приготовились к бою и ведут нас. Мы у них на прицеле». «Чшшш!» — отозвалась Ривер. Корветы наступали спереди и сзади, их амбразуры осветились. Корабли открыли огонь одновременно. Сиренити нырял из стороны в сторону, увертывался. Келли инстинктивно дернулась, но напрасно. Ни один из выстрелов не попал в цель. Ривер уклонялась от вражеского огня, идущего с противоположных направлений одновременно, демонстрируя невероятные навыки пилотирования. Один корвет практически обнюхивал корму Сиренити, второй с пугающей скоростью приближался к светлячку спереди. —